Лорд Солсбери. Солсбери Роберт Артур Толбот, маркиз, 1730-1903, английский политический деятель, неоднократно премьер-министр. Английский премьер-министр пережил любопытный роман. Он страстно влюбился в дочь знаменитого судьи Ольдерсона, племянницу писательницы Опай, произведения которой пользовались в свое время большой популярностью в Англии. Однако отец не одобрил этой партии и слышать не хотел о женитьбе сына на девушке. Лорд Солсбери не мог примириться с этой мыслью, надеясь со временем все-таки стать мужем любимой девушки, но сделал маленькую уступку. Он согласился не встречаться с нею в течение целого года и даже не переписываться. Испытание было выдержано блестяще, и в награду за это строгий отец согласился на его женитьбу. Леди Солсбери быстро освоилась со своим новым положением и вскоре сделалась помощницей мужа. В подражании ему же она занялась журнальной деятельностью. Говорят, что она автор лучших статей, когда-либо появлявшихся в субботнем обозрении.